Кимов, дежурная часть полиции. Фамилия моя Вольнов, Валерий Павлович, а не Владимир Павлович. Запомни это раз навсегда. Алло. Алло. Да, дорогой мой. Что случилось-то у вас? Готовь жопу, ты хуй. Дальше. Вольнов, моя фамилия. Скинок, я, блядь. Я звонил фамилию, сказал. Иди ты скажи. Я Вольнов, Валерий Павлович. Кимовск, дежурная часть полиции. Через неделю, блядь, я тебя, сука... Во-первых, матами ругаетесь, полиции звоните. Что это за поведение такое, не пойму. Как вы себя ведете, Вольнов? Как вы себя ведете, я не пойму. Матом ругаетесь. Что за поведение? Что за поведение такое, не пойму. Вы куда звоните, во-первых? Куда вы звоните, это во-первых? Тут моя фамилия Вольнов, понял, нет? Куда вы звоните? Что вы затеяли? Фамилия моя, фамилия Вольнов. Куда вы звоните? Я понял, что вы Вольнов. Я 02 никогда не поменяю, потому что да, ментов будет. Тогда ведите себя подобающе. Аниматом ругайтесь. Я уже был председателем суда, все рассказал, как было. Хорошо. Я просто в жопу тебя высажу, ты косильником, синерочкой. Ага, синерочкой. Приходи. Мелко-мелко, потом будешь выковыривать ее иголочками. А лучше я солью заряжу. И еще что? Ты понимаешь, чем дело, я заменил. Живете где? Проживаете где, Вольнов? За тебя. Проживаете где, Вольнов? Хуй тебе. Тогда больше не звоните сюда. Пусть угадал. Конечно. Хуй умерли. Вы ничего не угадали там? Или заняться нечем. Чем больше ты вот так пиздишь, чем больше. Вы телефон свой, заменить, чтобы вас получше было слыхать, а не шипело ничего. Через неделю, блядь, будешь у меня на хуй висеть. Как балалайка, да? Блядь. А вы не будете нигде висеть? 8 лет участковым в Кимовске проработал. Я таких ставил на колени. Ставил судим. Да. Не в этой жизни, понятно? Нет, 15 суток не более. Не в этой жизни. 15 суток тебе уже готов, потому что участковый вашу билиберду тоже слушал по телефону. Звонишь. Еще что? Ну, я все-таки 32 года в Минковске служил. 32 года. Вас плохо слышно. А в Сокольнике они пидоры живут. В Сокольнике я тоже иногда ездил. Вот моя фамилия Вольнов. Понял, Виндер? Вот моя фамилия Вольнов. Понял, Виндер? Ну, молодец. Что ты еще хотел? Вольнов моя фамилия. Скинок я, блядь. Я приехал за полгода назад сюда. Ты меня запомнишь, сука, тварь ебучая? Это вышка, козел. Я сейчас узнаю твой адрес, в петельный тебя отправлю, Вольнов. Понял? Фамилия Вольнов. Сейчас в петельный поедешь, Вольнов. О, теперь ты попался. Ты звонишь, что в Московск. Здоровый мой хороший. Теперь я тебя, сука, отвезу и тебе на Московск. Вольнов, моя фамилия. Херах, я, бля. Там. Ну, раком я тебе все равно выебу. Вообще, раком я тебе все равно... Тебя Колян, Хуян, как тебя зовут? Может быть, Егор Тегордеевич? Менты будут тебя держать. Тебя будут менты держать, а я буду тебя раком хуярить. Тварь ебучая! Я тебе сказал или нет? Тебе надо в Париж ехать, а чтоб тебя отпороли. Тебя будут менты держать, а я буду тебя раком хуярить. Одно и то же, да? Ну, вот как здравствуйте, дорогие мои хорошие работники полиции. Совсем скоро будет 40 дней, как не стало замечательного человека, пожалуй, лучшего из ментов города Кимовск, Вольного Валерия Павловича. Мы, жители Кимовского района, Тулы и Тульской области, Москвы и Московской области, а также России и всего мира, скорбим о безвременной кончине Валерия Павловича. Помянить его, ведь он, хоть и хотел всех раком поставить, был в душе очень добрым, но, увы, одиноким человеком. Некоторое время назад вы уже слышали его голос в звонках в ваш отдел. Пожалуйста, помяните Валерия Павловича. Пусть земля ему будет пухом и вечная ему память.